Глава 116. Через час за ними заехал джип. Огромный лакированный монстр с тонированными стеклами. Когда Джек в него садился, он оценил тяжесть дверей и понял, что машина целиком бронирована. На диване заднего сиденья хватило места всем троим, а Джек и Шойбле могли даже вытянуть ноги. «Вам удобно, господа?» – спросил сидевший рядом с водителем сопровождающий. У него была бритая голова и лицо в шрамах. Такому хотелось доверять. «Нам удобно, спасибо», – ответил Хирш. «Если заскучаете, там возле вас бар имеется». «Спасибо, будем иметь в виду. А долго нам ехать?» 2 часа, и дорога там не очень, так что извините». Лысый дружелюбно улыбнулся, и Джек ему ответил тем же. «Ты чего радуешься?» – толкнул его в бок Шойбле. «Бар имеется», – пожал плечами Джек, и машина тронулась. «Бар-бар», – пробурчал Шойбле. «Вот если б там бутеры были». «Петер, у тебя уже обратная диарея начинается», – заметил ему Хирш. «Как это обратная?» – не понял тот. «Ты от жадности скоро начнешь задницей продукты всасывать. Понимаешь меня?» «Нет», – признался Шойбле и толкнул Джека в бок. «А ты чё смеешься, унтер недоделанный?» «Подожди, не толкайся», – попросил Джек, борясь с приступом смеха. «А то прямо здесь обделаюсь». «Не, ну а что тут смешного?» Дорога до ранчо оказалась не такой тяжелой, как путь от крепости Бертуччи до города. Тут и сравнивать было нечего. Были леса, заросли и грязные канавы. Но джип с легкостью преодолевал все препятствия, словно танк, и катил дальше, как ни в чем не бывало. Сначала Джек смотрел в окно, но, устав, задремал. А когда очнулся, они уже подъезжали к построенному на опушке большому деревянному дому с высоким забором, у которого уже стояли 2 других джипа. Когда машина остановилась, калитка в заборе открылась, и оттуда вышли банкир Джайхай с охраной из полудюжины человек и улыбающийся Веллингтон. Банкир радостно пожал всем прибывшим руки, погрузился с охраной в автомобиль, и когда тот тронулся, продолжал махать еще какое-то время. «Что за любовь такая?» – спросил полковника Хирш. «Чем это вызвано?» «Схожестью интересов, коллеги», – ответил Веллингтон, дыхнув на пилотом каким-то новым ягодным запахом. «Эй, полковник, а что это за новости?» – воскликнул Шойбле. «Вы что, перешли на вино?» «Кто? Я?» Дотронулся до груди Веллингтон. Казалось, он был смущен. «Я не переходил на вино. Просто мой друг Джайхай обожает ягодный нектар. И я... Ну да, был вынужден», — подсказал ему Хирш, и они с Джеком засмеялись. «Ну а какое вам дело, в конце концов?» — нахмурился полковник, чем насмешил Шойбле. «Ты-то чего радуешься, обжора?» — спросил полковник. «Раньше, сэр, наше мнение вам было по барабану», —